Роберт Льюис Стивенсон. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Перевод Ирины Гуровой. Глава первая. История двери. Храните нерушимость этих уз, с ветрами, с вереском, незыблем наш союз. Вдали от родины мы знаем, что для нас цветет на севере душистый дрог сейчас. Мистер Аттерсон, нотариус, чье суровое лицо никогда не освещала улыбка, был замкнутым человеком, немногословным и неловким в обществе, сухопарым, пыльным, скучным и все-таки очень симпатичным. В кругу друзей, и особенно когда вино ему нравилось, в его глазах начинал теплиться огонек мягкой человечности, которая не находила доступа в его речь. Зато она говорила не только в этих безмолвных средоточиях после обеденного благодушия, но и в его делах, причем куда чаще и громче. Он был строг с собой. Когда обедал в одиночестве, то, укрощая вожделение к тонким винам, пил джин и, горячо любя драматическое искусство, более 20 лет не переступал порога театра. Однако к слабостям ближних он проявлял достохвальную снисходительность, порой с легкой завистью дивился буйному жизнелюбию, крывшемуся в их грехах, а когда для них наступал час расплаты, предпочитал помогать, а не порицать. «Я склонен к каиновой ереси», — говаривал он со скрытой усмешкой. «Я не мешаю брату моему искать погибели, которая ему по вкусу». А потому судьба часто судила ему быть последним порядочным знакомым многих опустившихся людей и последним добрым влиянием в их жизни. И когда они к нему приходили, он держался с ними точно так же, как прежде. Без сомнения, мистеру Аттерсону это давалось легко, так как он всегда был весьма сдержан, и даже дружба его, казалось, проистекала все из той же вселенской благожелательности. Скромным натурам свойственно принимать свой дружеский круг уже готовым из рук случая. Этому правилу следовал и наш нотариус. Он дружил либо с родственниками, либо с давними знакомыми. Его привязанность, подобно плющу, питалась временем и ничего не говорила о достоинствах того, кому она принадлежала. Именно такого рода, вероятно, были и те узы дружбы, которые связывали нотариуса с его дальним родственником мистером Ричардом Энфилдом, известным лондонским бонвиваном. Немало людей ломало голову над тем, что эти двое находят друг в друге привлекательного и какие у них могут быть общие интересы. Те, кто встречался с ними во время их воскресных прогулок, рассказывали, что шли они молча, на лицах их была написана скука, и при появлении общего знакомого оба как будто испытывали значительное облегчение. Тем не менее, и тот, и другой очень любили эти прогулки, считали их лучшим украшением всей недели, и ради них не только жертвовали другими развлечениями, но и откладывали дела. И вот как-то раз в такое воскресенье случай привел их в некую улочку одного из деловых кварталов Лондона. Улочка эта была небольшой и, что называется, тихой, хотя в будние дни там шла бойкая торговля. Ее обитатели, по-видимому, преуспевали, и все они ревниво надеялись преуспеть еще больше, а избытки прибыли употребляли на прихорашивание. Поэтому витрины по обеим ее сторонам источали приветливость, словно два ряда улыбающихся продавщиц. Даже в воскресенье, когда улочка прятала наиболее пышные свои прелести и была пустынна, все же, по сравнению с окружающим убожеством, она сияла, точно костер в лесу. Аккуратно выкрашенные ставни, до блеска начищенные дверные ручки и общий дух чистоты и веселости сразу привлекали и радовали взгляд случайного прохожего. Через две двери от угла по левой стороне, если идти к востоку, линия домов нарушалась входом во двор, и как раз там высилось массивное здание. Оно было двухэтажным, без единого окна, только дверь внизу, да, слепой лоб грязной стены над ней, и каждая его черта свидетельствовала о длительном и равнодушном небрежении. На облупившейся в темных разводах двери не было ни звонка, ни молотка. Бродяги устраивались отдохнуть в ее нише и зажигали спички о ее панели, Дети играли в магазин на ступеньках крыльца, школьник испробовал остроту своего ножика на резных завитушках, и уже много лет никто не прогонял этих случайных гостей и не старался уничтожить следы их бесчинств. Мистер Энфилд и нотариус шли по другой стороне улочки, но когда они поравнялись с этим зданием, первый поднял трость и указал на него. «А вы когда-нибудь обращали внимание на эту дверь?» — спросил он, а когда его спутник ответил утвердительно, добавил. «С ней связана для меня одна очень странная история». «Неужели?» — спросил мистер Аттерсон слегка изменившимся голосом. «Какая же?» «Дело было так», — начал мистер Энфилд. «Я возвращался домой откуда-то с края света, часа в три по зимнему темной ночи, и путь мой вел через кварталы, где буквально ничего не было видно, кроме фонарей. Улица за улицей, где все спят, улица за улицей, освещенные словно для какого-нибудь торжества и опустелые, как церковь. Так что в конце концов я впал в то состояние, когда человек тревожно вслушивается в тишину и начинает мечтать о встрече с полицейским. И вдруг я увидел целых две человеческие фигуры. В восточном направлении быстрой походкой шел какой-то невысокий мужчина, а по поперечной улице опрометью бежала девочка лет 9. На углу они, как и можно было ожидать, столкнулись. И вот тут-то произошло нечто непередаваемо мерзкое. Мужчина хладнокровно наступил на упавшую девочку и даже не обернулся на ее громкие стоны. Рассказ об этом может и не произвести большого впечатления, но видеть это было непереносимо. Передо мной был не человек, а какой-то адский джаггернаут. Я закричал, бросился вперед, схватил молодчика за ворот и потащил назад, туда, где вокруг стонущей девочки уже собрались люди. Он нисколько не смутился и не пробовал сопротивляться, но бросил на меня такой злобный взгляд, что я весь покрылся испариной точно после долгого бега. Оказалось, что люди, толпившиеся возле девочки, ее родные, а вскоре к ним присоединился и врач, которого она бегала позвать к больному. Он объявил, что с девочкой не случилось ничего серьезного, что она только перепугалась. Тут, казалось бы, мы могли спокойно разойтись, но этому воспрепятствовало одно странное обстоятельство. Я сразу же проникся к этому молодчику ненавистью и омерзением. И родные девочки тоже, что, конечно, было только естественно. Однако меня поразил врач. Это был самый обыкновенный лекарь, бесцветный, не молодой и не старый. Говорил он с сильным эдинбургским акцентом, и чувствительности в нем было не больше, чем в волынке. «Так вот, сэр, с ним случилось то же, что и со всеми нами. Стоило ему взглянуть на моего пленника, как он даже бледнел от желания убить его тут же на месте. Я догадывался, что чувствует он, а он догадывался, что чувствую я, и хотя убить негодяя, к сожалению, все-таки было нельзя, мы все же постарались его наказать. Мы сказали ему, что можем ославить его на весь Лондон, и ославим. Если у него есть друзья или доброе имя, мы позаботимся о том, чтобы он их лишился. И все это время мы с трудом удерживали женщин, которые готовы были растерзать его точно в фурии. Мне никогда еще не приходилось видеть такой ненависти, написанной на стольких лицах. А негодяй стоял в самой середине этого кольца, сохраняя злобную и презрительную невозмутимость. Я видел, что он испуган, но держался он хладнокровно, будто сам сатана. «Если вы решили нажиться на этой случайности, — заявил он, — то я, к сожалению, бессилен. Джентльмен, разумеется, всегда предпочтет избежать скандала. Сколько вы требуете? В конце концов, мы выжили из него 100 фунтов для родных девочки. Он попробовал было упереться, но понял, что может быть хуже, и пошел на попятный. Теперь оставалось только получить деньги. Знаете, куда он нас привел? К этой самой двери. Достал ключ, отпер ее, вошел и через несколько минут вынес 10 гиней чек на банк Куца, выданный на предъявителя и подписанный фамилией, которую я не стану называть, хотя в ней-то и заключена главная соль моей истории. Скажу только, что фамилия эта очень известна, и ее нередко можно встретить на страницах газет. Сумма была немалая, но подпись гарантировала бы и не такие деньги, при условии, конечно, что была подлинной. Я не постеснялся сказать молодчику, насколько подозрительным все это выглядит. Только в романах человек в 4 часа утра входит в подвальную дверь, а потом выносит чужой чек почти на 100 фунтов. Но он и бровью не повел. «Не беспокойтесь», — заявил он презрительно. «Я останусь с вами, пока не откроются банки, и сам получу по чеку». После чего мы все, врач, отец девочки, наш приятель и я, отправились ко мне и просидели у меня до утра, а после завтрака всей компанией пошли в банк. Чек кассиру отдал я и сказал, что у меня есть основания считать его фальшивым. Ничуть не бывало. Подпись оказалась подлинной. «Так-так», — заметил мистер Аттерсон. «Я вижу, вы разделяете мой взгляд», — сказал мистер Энфилд. «Да, история скверная. Ведь этот молодчик был, несомненно, отпетый негодяй, а человек, подписавший чек, воплощение самой высокой порядочности, пользуется большой известностью и, что только ухудшает дело, принадлежит к так называемым филантропам. По-моему, тут кроется шантаж. Честный человек платит огромные деньги, чтобы какие-то его юношеские шалости не стали достоянием гласности. Дом шантажиста. Вот как я называю теперь этот дом с дверью. Но даже это, конечно, объясняет далеко не все». Мистер Энфилд погрузился в задумчивость, из которой его вывел мистер Аттерсон, неожиданно спросив: «Но вам неизвестно, там ли живет человек, подписавший чек?» «В таком-то доме», — возразил мистер Энфилд. «К тому же я прочел на чеке его адрес, какая-то площадь». «И вы не наводили справок о доме с дверью?» — осведомился мистер Аттерсон. «Нет, на мой взгляд, это было бы непорядочным. Я терпеть не могу расспросов. В наведении справок есть какой-то привкус судного дня. Задать вопрос — это словно столкнуть камень с горы. Вы сидите себе спокойненько на ее вершине, а камень катится вниз, увлекает за собой и другие камни. Какой-нибудь безобидный старикашка, которого у вас и в мыслях не было, копается у себя в садике, и все это обрушивается на него, а семье приходится менять фамилию. Нет, сэр, у меня твердое правило. Чем подозрительнее выглядит дело, тем меньше я задаю вопросов». «Превосходное правило», — согласился нотариус. «Однако я занялся наблюдением за этим зданием», — продолжал мистер Энфилд. «Собственно говоря, его нельзя назвать жилым домом. Других дверей в нем нет, а этой, да и то лишь изредка, пользуется только наш молодчик. Во двор выходят 3 окна, но они расположены на 2-м этаже, а на 1-м этаже окон нет вовсе. Окна эти всегда закрыты, но стекло в них протерто. Из трубы довольно часто идет дым, следовательно, в доме все-таки кто-то живет. Впрочем, подобное свидетельство нельзя считать неопровержимым, так как дома тут стоят столь тесно, что трудно сказать, где кончается одно здание и начинается другое». Некоторое время друзья шли молча. Первым заговорил мистер Аттерсон. «Энфилд, — сказал он, — это ваше правило превосходно». «Да, я и сам так считаю», — ответил Энфилд. «Тем не менее, — продолжал нотариус, — мне все-таки хотелось бы задать вам один вопрос. Я хочу спросить, как звали человека, который наступил на упавшего ребенка?» «Что же», — сказал мистер Энфилд, — «не вижу причины, почему я должен это скрывать. Его фамилия Хайт». «Хм», — отозвался мистер Аттерсон, — «а как он выглядит?» «Его наружность трудно описать. Что-то в ней есть странное, что-то неприятное, попросту отвратительное. Ни один человек еще не вызывал у меня подобной годливости, хотя я сам не понимаю, чем она объясняется. Наверное, в нем есть какое-то уродство. Такое впечатление создается с первого же взгляда, хотя я не могу определить от чего. У него необычная внешность, но необычность — это какая-то неуловимая. Нет, сэр, у меня ничего не получается. Я не могу описать, как он выглядит. И не потому, что забыл, он так и стоит у меня перед глазами». Мистер Аттерсон некоторое время шел молча, что-то старательно обдумывая. «А вы уверены, что у него был собственный ключ?» — спросил он наконец. «Право же...» — начал Энфилд, даже растерявшись от изумления. «Да, конечно», — перебил его Аттерсон. «Я понимаю, что выразился неудачно. Видите ли, я не спросил вас об имени того, чья подпись стояла на чеке, только потому, что я его уже знаю. Дело в том, Ричард, что ваша история в какой-то мере касается и меня. Постарайтесь вспомнить, не было ли в вашем рассказе каких-либо неточностей». «Вам следовало бы предупредить меня», — обиженно ответил мистер Энфилд. но я был педантично точен. У молодчика был ключ. Более того, у него и сейчас есть ключ. Я видел, как он им воспользовался всего несколько дней назад». Мистер Аттерсон глубоко вздохнул, но ничего не ответил, и его спутник через мгновение прибавил. «Вот еще один довод в пользу молчания. Мне стыдно, что я оказался таким болтуном. Обещаем друг другу никогда впредь не возвращаться к этой теме». «С величайшей охотой», — ответил нотариус. «Совершенно с вами согласен, Ричард».